Утром он просыпается раньше обычного под лай Салласа, который стоит у двери и ждет, чтобы его вывели на прогулку. А Гоголь с нетерпением ждет вечера, чтобы можно было снова прийти сюда, ждет заветного звука, с которым пробка вылезает из горлышка бутылки красного вина. Максин не скрывает своего прошлого. Она показывает ему фотографии предыдущих мужчин, она хранит их в альбоме с обложкой под мрамор, рассказывает о своих отношениях с ними без стеснения, без сожаления или жалости к себе. У нее есть особый дар принимать жизнь такой, как она есть. Теперь, когда он узнал ее ближе, он понимает, что Максин, в отличие от него, никогда не мучилась проблемой самоидентификации. Она никогда не хотела родиться в другом месте и никогда не хотела стать другой. В этом, с его точки зрения, состоит принципиальное различие между ними. В этом, а не в том, что она выросла в таком замечательном доме, что в детстве она ходила в частные школы. Его поражает, с каким почтением Максин относится к своим родителям, как она уважает их вкусы и взгляды. А за столом она спорит с родителями о книгах и фильмах, обсуждает с ними картины, выставки и общих знакомых, так как будто говорит со сверстниками. Родители не вызывают у нее раздражения или злости, как частенько случается с ним самим. В отличие от его родителей, они ни к чему ее не принуждают, и тем не менее она остается с ними по собственной воле, довольная и счастливая. Она с удивлением узнает подробности его жизни, что все друзья родителей — бенгальцы, что невесту сына выбирают родители, что его мать готовит только индийскую пищу, и что она всегда носит сари, даже дома, и каждое утро наносит на лоб бинди. «Да неужели?» — говорит она недоверчиво. «Но ты же совершенно другой. Никогда не подумала бы». Он вовсе не обижается на нее, но тем не менее ясно осознает, что пропасть между ними очень широка. Жизнь своих родителей он всегда воспринимал как нечто привычное, устоявшееся. В конце концов, все его бенгальские родственники до сих пор выбирают себе жен через свах, не зная их. Однако отношения Джеральда и Лидии совершенно иные. В этом доме жене дарят украшения не только по праздникам, а цветы возникают на столе без всякого повода. Джеральд и Лидия открыто целуются в их присутствии и ходят гулять за ручку, точно так же, как и Гоголь с Максин. А увидев Джеральда, уютно устроившегося на диване рядом с женой и обнимающего ее за плечи, он вдруг с болезненной ясностью понял, что ни разу в своей жизни не наблюдал ни единого проявления любви между родителями. Может быть, эта любовь и существует, но она скрыта от посторонних глаз и заперта за семью печатями. «О, по-моему, довольно грустно так жить», — прокомментировала Максин, когда он поделился с ней этим наблюдением. Его расстроила ее реакция, но он не мог не согласиться с ней. Однажды Максин спросила, хотят ли его родители, чтобы он женился на индийской девушке. Она задала вопрос из чистого любопытства, даже не ожидая однозначного ответа. Но он мгновенно рассердился на родителей, поскольку ответ был для него совершенно ясен. Вслух же он сказал: «Понятия не имею. Скорее всего, да, но только кого интересует, чего они хотят?» Максин заходит в его квартиру крайне редко, только когда ее родители устраивают какую-нибудь особенно многолюдную вечеринку. В этих случаях она прибегает, мгновенно наполняя небольшое пространство ароматом гордыни, бросая пальто на один стул, коричневую сумку на другой, раскидывая по обыкновению одежду по всему полу. В эти дни они любят друг друга на тонком матрасе под окном, а внизу гудит и грохочет транспортный поток. На самом деле, ему тоже неприятны свидания в его квартире, ведь стены у него голые, и он так не удосужился купить светильники и заменить унылое верхнее освещение. «О, Никхил, эта квартира просто ужасна», — говорит она однажды, спустя 3 месяца после их знакомства. «Не спорь со мной, дорогой мой, я больше не позволю тебе так жить». Когда его мать говорила примерно то же самое, он горячо спорил с ней, защищая достоинство спартанской жизни, жизни в одиночестве. А теперь он с радостью выслушивает предложение Максин. «Тебе надо переехать ко мне». Он уже знает, что она никогда бы не позвала его к себе, если бы действительно этого не желала. Однако он не может сразу согласиться. Что скажут ее родители? Она пожимает плечами. «Мои родители обожают тебя». Она произносит это как нечто само собой разумеющееся. И Гоголь приезжает к ней. Правда, перевозит только рюкзак с одеждой. Его матрас, чайник, тостер и телевизор остаются в квартире на Амстердам-авеню. Автоответчик продолжает записывать приходящие ему сообщения. Почтальон по-прежнему бросает письма в безымянный металлический ящик. Через 6 месяцев Максин преподносит ему ключи от дома Ратклиффов на серебряной цепочке от Тиффани. Он давно уже зовет ее Макс, как и ее родители. Он полностью вписался в жизнь ее семьи. Он сдает сорочки в китайскую прачечную на углу, хранит свои бритвы и зубную щетку в ее ванной комнате. Несколько раз в неделю они с Джеральдом встают пораньше и отправляются на пробежку вдоль побережья Гудзона до Беттери-Парк-Сити и обратно. По утрам он выводит Сайлоса на прогулку, держит пса на свободном поводке, пока тот обнюхивает ограды и метит окрестные деревья, а потом собирает его теплые испражнения в пластиковый мешок. Бывает, что он вообще не выходит из дома за выходные, сворачивается на диване в гостиной и читает книги по искусству или следит за игрой света и тени в огромных, ничем не украшенных окнах второго этажа.